Немало удовольствия доставляла ей совсем иная область. В одних она признавалась себе, другие же от себя утаивала. Она получала удовольствие от того, что нравилось, и от темных сил вожделения, и отвращения, которые возникают в нас, и от взаимного влечения умов и тел, скрывающегося под обманчивой шелухой слов, и от приглушенных инстинктов обладания, которые порою всплывают на ровную и однообразную поверхность салонных мыслишек, и как будто бы тут же исчезают, а на самом-то деле клокочет вглуби. Светские развлечения и научные занятия заполняли лишь небольшую часть ее времени, а по-настоящему жизнь бывала насыщена, когда Анетта оставалась наедине с собой. В долгие вечера и в часы ночи, когда сон бросает душу, а вместе с ней и горячечные мысли в мир бодрствования, будто вал, что, отхлынув, оставляет на берегу мириады живых существ, выхваченных из черных пучин океана, Анетта созерцала прилив и отлив внутреннего своего моря и берег, усеянный его дарами. То был период весеннего равноденствия. Не все силы, разбушевавшиеся в Анетте, были для нее новостью. Пока мощь их приумножалась, умственный взор ее проникал в них исступленно и зорко. От их противоречивых ритмов сердце томилось, замирало. Нельзя уловить, есть ли в этом сумбуре какой-то внутренний порядок. Неистовый взрыв чувственности, раскатом летнего грома всколыхнувший сердце Анетты, надолго оставил отголосок. Хотя воспоминание о Туллио истерлось, но внутреннее равновесие было нарушено. Спокойное течение жизни, без всяких событий, вводило Анетту в обман. Можно было вообразить, будто ничего и не происходит. И беспечно повторять возглас сторожей, раздающийся дивными ночами в Италии. «Темпо серено!» — погода ясная. Но жаркая ночь снова нашла грозы, и неустойчивый воздух трепетал от тревожных дуновений. Вечное смятение. Души, умершие, оживающие, сталкивались, встречались в этой пылкой душе. С одной стороны, опасное отцовское наследие, забытые и заснувшие вожделения вдруг поднимались, словно волна из глуби морской, с другой — силы, идущие им наперекор, душевная гордость, страстное стремление к чистоте и еще одна страсть — стремление к независимости, которое так властно вмешивалось в ее отношения с Сильвией и которые были суждены. Она-то с тревогой это предчувствовала, другие, более трагические столкновения с любовью. Эти движения души занимали ее, заполняли ее досуг в долгие зимние дни. Душа, словно куколка, прятавшаяся в коконе, сотканном из затуманенного света, грезила о будущем и прислушивалась к себе грезящей. И вдруг почва уходит из-под ног. Какие-то провалы в сознании, как бывало нынешней осенью в Бургундии, пустоты, в которые не извергаешься. Пустоты? Нет, не пусто там, но что же происходит в глубинах? Странные явления, неприметные, а может быть и не существовавшие еще 10 месяцев назад, возникшие в дни летней встряски, повторялись все чаще. У Анетты было смутное чувство, что бездны в сознании зияют порой по ночам, когда она спит тяжелым сном, словно загипнотизированная. Она выбиралась оттуда, будто появившись издалека, и ничего не помнила. Однако ж ее преследовала неотвязная мысль. Точно видела она что-то очень значительное, какие-то миры, нечто неописуемое, то, что выходило за пределы допускаемые, постигаемые разумом, что-то животное, что-то сверхчеловеческое, поражающее нас в чудовищах, созданных древнегреческими скульпторами, в пастях химер на водостоках соборов. Ком глины, липнущий к пальцам, чувствовала живая связь с неведомым миром снов. Было тоскливо, стыдно, тяжело. Унижало и терзало жгучее ощущение, будто ты в сообщничестве, но не можешь понять, в каком же. Все тело в несколько дней пропитывалось противным запахом. Словно она, сберегая тайну, проносила ее среди нестойких впечатлений дня, и ее прятали за семью замками гладкий безмятежный лоб, безразличный взгляд, устремленный внутрь, и руки, благоразумно скрещенные на груди. Спящее озеро.